Глава 8. Эль Ренессентера. Решение освободить Хумана оказалось ошибкой. Он продолжил измываться над Дроу, уменьшив долг незначительно. Мало того, девушка дала клятву, что не будет пытаться убить мастера, а спустя какое-то время смогла уточнить особенности призывателя. Летов лгал ей насчет участи питомцев в случае смерти хозяина. Если она его убьет, то сможет освободиться. А во время напряженных сражений шансы на это появлялись частенько. Вот только сделанного не воротишь. Эль-Ра не хотела становиться той, кого желала уничтожить. Как ни крути, а Юань-Ти не мог точно знать, что произойдет с Дроу, ведь подобный чемпионский бонус призывателя появился в бездне впервые. По крайней мере, девушка о таком не слышала. Вряд ли можно придумать бесконечное число комбинаций, так что некоторые типы бонусов повторялись у разных чемпионов. Но если бы один из прошлых призывателей получил способность приручать живых людей, об этом должна была сохраниться информация. Возможно, точный ответ мог дать сам Хуман, если в подсказке к Дару шло подробное описание. Вряд ли он ответит честно. Сохранялся риск того, что Дроу все же погибнет вместе с мастером. Но если бы она узнала об этом раньше, то долго не колебалась. Теперь же обещание сковало ее по рукам и ногам. Пускай только попробует нарушить свое слово, она найдет возможность избавиться от пут. Как бы она ни хаяла ничтожного Хумана и свое унизительное положение, нельзя не отметить появившееся преимущество. Система призыва сама по себе странная штука, в которой тоже можно найти некоторые плюсы. Но интереснее всего боевые бонусы, которые давал призыватель. Его усиление, ауры и навыки были рассчитаны на обычных монстров, но никак не на эмиссаров или живых адептов. 30-процентные бонусы к урону, скорости передвижения и атаки, аура регенерации здоровья и маны. Даже в большом отряде со всеми усилениями не получить таких бонусов. Например, у рыцаря есть только отрядное усиление в виде регенерации здоровья. Здесь же добавлялось еще и медленное восстановление маны, что полезно в бою как с монстрами, так и с людьми. Призыватель делал Эль-Ру сильнее как бы не в два раза. Хотя некоторые усиления действовали недолго, а ради других приходилось терпеть унизительное избиение кнутом и терять единицы здоровья, не говоря о повышении класса. Самостоятельно она получила не такие шикарные бонусы, как будучи питомцем. Звучит страшно, но, кажется, она начала привыкать к своим новым возможностям. Если бы не рабское положение и не озабоченная личность ничтожного Хумана, Эль-Ра бы не отказалась путешествовать в отряде с такими сильными бонусами. Но Летов бесил ее до изжоги. По крайней мере, он перестал лапать ее и домогаться физически, если исключить махание кнутом. Правда, пожирающие взгляды на себе темное продолжало ощущать. Самцы везде одинаковы. Жаль, девушка не знала точно, как работает темная магия паразитов. Оставить бы на Летове пиявку и таскать с собой в качестве ходячего бонуса к характеристикам. С паразитом парень не выводил ее из себя. В любом случае, чтобы выбраться из Фарадшора, им потребуются все доступные бойцы. Командование на себя взяли Летов и Веск. Было заметно, что Хуман привык командовать боевыми отрядами, хотя по его виду и не скажешь, что он опытный боец. «У тебя есть военный опыт?» — уточнила Дроу во время одной передышки. «Каких только криворуких имбецилов в рандомном данжене встретишь. То босса переагрят, то со стражей зафейлят, то хил заснет, то танк ватный. Голос сорвешь, пока всем вдолбишь их роли». Эльфийка не поняла половины слов, но Хуман говорил уверенно, словно бывалый боец, внушала уважение. «Жаль, что в бездне нет гайдов. Все приходится проходить наобум из первого раза», — вздохнул он. «Сколько же фейлов я совершил и еще совершу. Жизнь состоит из ошибок и страданий. Главное, чтобы враги страдали больше тебя», — дополнила Дроу. Освобожденные рабы быстро продвигались вниз по катакомбам, уничтожая всех проклятых недорослей на своем пути. Эль-Ра сумела нанести несколько финальных ударов, улучшив прогресс в клановом задании, хотя предстояла еще большая работа. Гномы все же прознали про восстание рабов. На четвертом этаже состоялось генеральное сражение. Защитники крепости и надзиратели столкнулись с обозленными адептами, избавившимися от паразитов. К сожалению, большинство бывших рудокопов не имело оружия, кроме кирок, а о нормальной экипировке оставалось лишь грезить. Да и на 7-м уровне против 12-16-го не особо повоюешь. Битва захватила эльфийку с головой. Темная кружила в смертоносном танце, пользуясь всеми бонусами призывателя. Лучникам в этой свалке не удавалось выцелить верткую цель. Дроу забирала жизни ничтожных дуэргаров, словно воплощение жнеца смерти, не забывая экономить здоровье. К сожалению, как питомцу ей требовалось следить за очками жизни, иначе она отправится в небытие. Сложно было точно сказать, кто одерживает верх. Но в какой-то момент несколько дуэргаров зашло приручателем в тыл и принялось кромсать адептов, одним из которых оказался и ничтожный хуман. Дроу ужаснулась. Можно было допустить, что она останется жива после гибели Летова, но где именно она очутится? Что, если она останется в этих же пещерах в лапах дуэргаров? Лучше смерть, чем существование с паразитом на шее. Эльфийка пришла на выручку Летову и слегка оттеснила нападавшего. Хуман имел бледный вид, а на животе его виднелась тяжелая глубокая рана. Возможно, он и сможет прожить несколько минут до восстановления опеки, хоть и не факт. Однако дела шли все хуже и хуже. Жрец дуэргаров привел подкрепление из рабов патрульных. Множество различных питомцев стали стягиваться в пещеру. Преимущество темных гномов стало очевидным. «Я не стану рабом пиявки!» — рыкнула Дроу. «Еще не конец! Кнут!» Безумный план созрел в голове темной эльфийки. Но чтобы его исполнить, требовалось нечто немыслимое, даже по меркам Дроу. Но Эль-Ра из Дома Шипов не привыкла пасовать перед трудностями. Оставалось надеяться, что удача не покинет Дроу, ведь изредка удар кнутом вышибал 2 единицы здоровья вместо минимума. Имя Эль-Ренессентера. Здоровье 2 из 20. Икари Летов наносит вам урон 1. На вас наложен эффект наваждения ярости. Вперед! Под яростью девушке казалось, что окружающий мир замедляется. Адепты и питомцы двигались, словно полусонные мухи. Это ее единственный шанс переломить ход сражения. Дроу понеслась в проход, из которого вытекала толпа скелетов, энтов и фамильяров с их хозяевами. Жрец опасливо попятился назад, но он и не был ее главной целью. Убить мастеров у нее тоже явно не выйдет. Девушке требовалось преодолеть целую полосу из питомцев. Благо, из-за паразитов их хозяева соображали туго и не успели скомандовать напасть конкретно на бегущую Дроу. Эль-Ра взвилась в воздух, запрыгнула на спину гигантского паука, оттолкнулась, пробежала по деревянным головам энтов и очутилась подле первого порабощенного приручателя. Обычная экипировка не могла толком противостоять оружию бездны, так что ремень с кожухом оказались разрезаны сверкнувшей шпагой вместе с присосками пиявки, которая держалась на задней стороне шеи. Паразит отпал, и приручатель начал приходить в себя. Питомцы атаковали получившую урон пиявку. Эль-Ра не имела возможности задерживаться прямо в скопище врагов. Эльфийка продолжила движение, действуя на пределе своих возможностей. Еще 2 удара клинком вдоль задней части шеи освободили новых приручателей. Один раз, правда, девушка чуть шею не перерубила, ну да, опека быстро восстановила повреждения. «Убейте ее! Прикажите питомцам атаковать Дроу!» — взвизгнул старик-жрец истерично, подняв в воздух какой-то зеленый жезл. Пока приручатели не сориентировались, Эль-Ра сумела освободить еще 2. А вот затем пришлось изрядно поплясать, уворачиваясь от клыков, когтей, корней энтов, мечей и стрел скелетов. И это с последней единицей здоровья. Если бы не ярость, Эль-Ра давно пала, но каким-то чудом ей удавалось уклоняться от ударов питомцев. Последние 4 приручателя освободились от паразитов. К счастью, почти все приходили в себя сразу. Бойцы из них были так себе, но правильно перенаправить питомцев на настоящих врагов они могли. Пиявки, жрец и другие дуэргары стали новыми целями освобожденных рабов. Эльфийка побежала дальше по проходу, опасаясь прыгучих пиявок. Твари легко могли забрать последнюю, самую ценную единицу здоровья. Наверное, ей благоволила сама паучья богиня, раз Дроу удалось проскочить невредимой мимо всех питомцев и прыгающих паразитов. Теперь надо решить, что делать дальше. «Ваш мастер погиб». «Кхалс побери!» — ругнулась Дроу. Уведомление само по себе являлось издевательством. Не может у благородной эльфийки быть мастера. Но и само происшествие вызвало двоякие чувства. С одной стороны, она и сама долгое время мечтала прирезать ничтожного хумана, с другой — текущее ее положение оказывалось слишком шатким и неопределенным. Исход битвы не ясен, где она очутится после смерти мастера — непонятно. Дроу побежала прочь от пещеры по шахтным тоннелям. Вскоре звуки сражения подутихли. Она убежала достаточно далеко, чтобы ее потеряли из виду. Все равно от нее с единицей здоровья без регенерации второго дыхания стаи было мало пользы в бою. Один тычок, и она отправится в небытие. Эльфийка села на каменный выступ, чтобы передохнуть. Легкие ходили ходуном, кровь еще кипела, медленно остывая. Битва вышла напряженной и изматывающей. Даже руки слегка подрагивали. Хотя Эль-Ра в разных переделках за свою недолгую жизнь побывала. Что, если Дроу появится рядом с местом гибели мастера? Дуэргары ее схватят. Хорошо, если просто убьют, так ведь могут в отместку и паразита нацепить. Девушка достала свиток воскрешения из экипировки. Возрождать соратников по отряду разрешалось хоть на самом дне, поэтому не стоило упускать ни одного участника группы. Мог ли питомец воскресить своего мастера, или их отношения формально не считались отрядом, Дроу точно не знала. Какое-то время эльфийка колебалась. Где это видано — воскрешать того, кто над тобой систематически измывался? Однако альтернатива грозила не менее ужасная. Да и жаль терять чемпиона с таким любопытным даром. Летов хоть и ничтожен, похотлив и нагл, но он неотъявленный мерзавец. Возможно, со временем она сможет его приручить. «Активировать!» — приняла Дроу решение. Свиток засиял голубоватыми искрами, руны засветились. Значит, все же их отношения подошли под критерии отряда. Эль-Ра ждала на месте, пока пройдет время. Глубинный свиток срабатывал не сразу. В отмеченный срок пергамент вспыхнул и сгорел в синем пламени, не оставив после себя и пепла. «Вы использовали свиток воскрешения на мастере Икари Летов». Хуман появился из воздуха, уже исцеленный от ран, но всего с единицей здоровья. Парень пару секунд недоуменно озирался, оценивая обстановку. «Ты применила свиток на мне!» — радостно воскликнул Хуман. «Как будто у меня был выбор», — буркнула Дроу. «Молодчина! Дай я тебя расцелую!» — полез обниматься этот озабоченный хряк. «Только попробуй!» Палач вырвалась из загребущих рук и не дала себя обслюнявить. «Я знал, что ты жить не можешь без Икари Летова! Вот только это выражение надо понимать буквально!» «Дуэргары бы меня сцапали! Снова ты нечестна со своими чувствами!» «Хватит нести чушь! Эх, я даже готов простить часть долга в качестве награды. Люблю жить, знаешь ли. Но для начала надо разобраться в ситуации. Что произошло? Ты избежала?» «Я смогла освободить всех приручателей, но кто возьмет верх, неясно. Нам надо воспользоваться неразберихой и бежать. И бросить других рабов? Ты с ними на брудершафт пил?» — нахмурилась Дроу. Как и ожидалось от темной эльфийки. Бросить своих — все равно, что сделать вздох. «Не надо строить из меня негодяйку!» — пошла на попятную эльфийка, прошипев недовольно. «Будто я ничем не отличаюсь от нее!» «Сама же предложила бежать», — пожал он плечами. «Ты ведь любишь жить, разве нет? Я думала, что побежишь одним из первых. Разве похож я на тлю позорную?» «Более чем», — вернула девушка по обычаю, — хотя, надо отметить, ей понравилась позиция Хумана. «Это был риторический вопрос, зараза ушастая. Короче, своих не бросаем. Петов призову только сначала». «Зря я тебя воскресила», — вставила Дроу дежурную колкость. «Жизнь — это череда ошибок и страданий». С этим темная эльфийка не могла спорить. Возможно, они и смогут сработаться с дерзким Хуманом, как бы невероятно это ни звучало. Икари. Похоже, мироздание дало мне еще один редкий шанс. Ведь вероятность воскрешения злобным питомцем Дроу ниже, чем шанс оказаться в ином мире. Возможно, демиурги за мной приглядывали. Призывы потихоньку откатились, вот только маны не доставало. Она только начала восстанавливаться после смерти. Жаль, что аура действовала исключительно на питомцев. Мое здоровье с маной регенерировали с обычной скоростью, то есть дико медленно. Пришлось подождать, пока моя мана восстановится. На призыв фамильяра уходило 20% от максимального запаса вместо 25% на первой итерации призывателя. Гримуар немного сокращал затраты маны. Активных ячеек стало больше втрое, энергия утекала быстрее. Хорошо, хоть благодаря чемпионству призыв не имел ограничений по времени. Дожидаться полного восстановления характеристик не стал, опасаясь опоздать. Мы выдвинулись обратно к главной пещере, где случился главный бой. Элька на правах ловкой дроу отправилась вперед первой, чтобы разведать ситуацию. Звуки сражения стихли, и мы не знали, кто вышел победителем. К счастью, верх взяли восставшие рабы. Освобожденные приручатели смогли сориентироваться и переломили ход сражения в нашу пользу. Адепты натравили питомцев и смели остатки гномьего воинства. Жрец Нурзенглор пал от рук тех самых рабов, которых он привел в помощь своим. Какая ирония! Чтоб старый хрыч сам в следующей жизни стал поганой пиявкой! «Это она! Дроу-освободительница!» — раздался возглас, когда мы прошли в пещеру. «Та, кто начала восстание! Темный эльф? Сама бездна отправила ее к нам! Ура! Эль-Ренессентере! Ура!» Раздался нестройный хор голосов от оставшихся в живых адептов. К сожалению, многие пали в этой эпичной по меркам скромного мира бездны битве. Выжило, наверное, чуть больше трети из тех, с кем мы спустились на четвертый этаж. Явившиеся позже приручатели по большей части смогли выжить. «Чего?» — напряглась Элька. «Хватит нести чушь! Я не вас здесь спасала!» «Ох, она такая стесняшка!» — махнул я рукой. Где-то рядом послышалось скрежетание зубов. «Но вас славить дроу еще успеем! Надо убираться отсюда!» «Клан Голубин может явиться в любой момент», — прошипел ящер. «Выжил-таки, веск!» «Воскресили! Не зря охотника в свой отряд взял!» Шахты были наполнены пеплом сгоревших адептов. Вот кристаллов или экипировки практически не осталось. Видимо, система не поощряла подобные масштабные битвы или просто не могла определить в свалке, где велось частное локальное противостояние, а где пятеро одного били. Мы поспешили вниз. На третьем и втором этаже катакомб, кроме монстров, никого не встретили. Рабы обнаружились на первом этаже. Пришлось потратить время на освобождение, но бросить народ мы, конечно, не могли. Словно саранча, мы быстро обследовали все служебные и складские помещения, особое внимание уделив хоромам жреца. Забрали все маломальски ценное. На складе лежал большой запас руды, самородков и куча трофеев с местных гоблинов. У Нурзенглора обнаружился целый шкаф, полный ингредиентов с разных ярусов. Делить все по-честному времени не было. Мы с Веском и еще несколькими адептами быстро растащили все ценное и рассовали по кольцам. Покончив с разворовыванием крепости, мы двинулись наружу. Всего набралось около полусотни рабов, большая часть которых состояла из рудокопов. Кто-то бежал из последних сил, но даже крайняя степень измождения не могла заставить людей прилечь отдохнуть внутри гномьей крепости. Мы неслись, сломя голову, в сторону спасительного провала. Редкие встречающиеся монстры быстро становились жертвами толпы бывших рабов. Разумеется, такой в атаге ни опыта, ни трофеев не доставалось. Но освобожденным из-под пиявочного гнета невольникам было плевать на добычу. Выбраться с проклятых медных копий — лишь эта цель занимала их сознание. «Дуэргары!» — выкрикнул один рослый ракшаса, первым завидев гостей. «По нам полетели стрелы и арбалетные болты». Все же кто-то смог предупредить клана восстания, и гномы спешно отправили подкрепление на выручку. В принципе, с узлового девятого яруса им всего лишь требовалось пробежать через лабиринт шипов и часть медных копий, так что неудивительно, что они прибыли столь оперативно. Более прокачанные адепты с большим количеством здоровья прикрыли низкоуровневых рудокопов. Я выставил щит, в который спустя несколько секунд воткнулась пара стрел. На шустрых палачей, которые собирались первыми перехватить беглецов, была отправлена целая стая питомцев. Бойцы завязли в выставленном нами заслоне. Дуэргары не успели перекрыть отход. Бывшие узники смогли добраться до провала и с разбега попрыгали вниз. Нас с Элькой также подхватил благостный поток и мягко понес в сторону центральной площади Урка, на которой уже горели вечерние фонари. Какое же счастье снова опускаться на милое дно!